Александр Бушков. «Возвращение пираньи». Роман. Москва, Олма-Пресс. Санкт-Петербург. Издательство «Дом Нева». 1998 год. Честь и Родина – не пустые слова для человека, прошедшего школу жизни и однажды принявшего присягу. Мужественно переносить все тяготы и лишения, не щадить живота своего – это Каперанг Мазур усвоил навсегда. Не забыл он об этом даже в дебрях Латинской Америки среди болот и недругов. Но трогательная любовь, куда же от нее деться? Делать сложно просто, а вот сделать просто – это очень сложно. Шпагин, оружейник. Действующие лица романа вымышлены, как и место действия, не имеющие аналогов на географической карте. Александр Бушков. Часть первая. «И на дороге ужасы». И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Екклезиаст, глава 3, стих 22. Глава 1. Привал под знаком триумфа. Пьянка была не унылая и не веселая. Ну, собственно говоря, и не пьянка вовсе, так легонькое поправление организмов после вчерашнего, превышавшего нормы окаянства. Как давно подмечено старыми змееборцами, одинаково чреваты и неприемлемы две крайности – долгий запой и пошлое воздержание. Истина, коей полагается пребывать посередине, проста. Самое лучшее и полезное – выжрать неумеренное количество водки, на завтра предаться долгому, неспешному попиванию пивка, а потом надолго забыть обо всем спиртосодержащем. Так Мазур с Кацубой и поступили, и пребывали сейчас в пивной стадии. День клонился к вечеру, а потому на столе примерно в равной пропорции теснились пустые и полные пивные бутылки с бравым и беззаботным купцом на этикетках, всем своим видом демонстрировавшим полное отсутствие всех и всяческих проблем. Впрочем, так уж счастливо сложилось, что и у них на данном историческом отрезке не имелось ничего хотя бы отдаленно напоминавшего проблему. Даже наоборот. Во-первых, пуля, доставшая-таки Мазура на Достоевском, чиркнула по касательной, он даже сотрясение мозга не заработал. Бравые ребята из пограничного спецназа сунули ему под нос нашатыря, в два счета замотали башку бинтом, и все ограничилось парой миллиончиков, покинувших вены эритроцитов, что отнюдь не смертельно. Бывало и хуже. Во-вторых, на них с Кацубой звездным дождем пролились отличия и регалии. История с алмазным месторождением огласку получила широчайшую, продержавшись на первых страницах газет не менее недели, наверняка от того, что кто-то победивший сводил счеты с кем-то проигравшим. Как водится, кое-кого столичного и вальяжного торжественно показательно повязали, как водится, большие дяди с большими звездами компетентно заверили, что ситуация с самого начала была под контролем, а также о недопущении впредь. Ну, как водится, президент публично осерчал и возмущенно поведал россиянам, что есть у нас, понимаешь, такие, которые, каковые, совсем даже не такие. А если к ним вдумчиво приглядеться, сякия и где-то даже розетакия. И коли уж они этакия, то и мы им не позволим, стал быть, путать личную шерсть с государственной. Ну, примерно так. Разумеется, страна в очередной раз не узнала своих героев. На газетные скрижали не попали ни Мазур с Кацубой, ни те, что полегли в ходе операции. Первые к этому нисколечко и не стремились, привыкшие оставаться в тени, а вторым, по большому счету, было все равно. Не плеснули грязи на могилу уже хорошо, бывают и плескают в горячке. Совесть была чиста, ни у кого не имелось к ним никаких претензий, вернулись живыми и неубитыми, относительно целыми и невредимыми. Что еще нужно человеку для счастья? Разве что получить зарплату, которую и в аквариуме задержали на 2 месяца. А на недлинный загул хватило скудных сбережений. Словом, оба пребывали в блаженном расслаблении, и Мазур, во всю длину вытянувшись на казенной койке, лениво внимал кацубе. А тот, под собственный аккомпанемент на баяне, исполнял на мотив бессмертного детского шлягера отнюдь не детский шансон, некогда имевший большую популярность среди господ офицеров, служивших рухнувшей империи в довольно специфических войсках. Кацуба старался как мог, выводя с цыганским надрывом и хмельноватым усердием. Медленно ракеты уплывают вдаль. Встреча с ними, мистер Рейган, жди. И хотя Америку немножко жаль, у япошек это впереди. Может, мы обидели кого-то зря, шлепнув пару лишних мегатон. Посмотри, как весело кипит земля там, где был когда-то Пентагон. Скатертью газ бинарный стелится и упирается мне в противогаз. Каждому спецназовцу в лучшее верится. Может быть, кто-нибудь да выживет из нас. Он возвысил голос на последних строчках, подчеркивая жизнеутверждающее начало припева, проникнутое, что ни говори, некоторой верой в будущее. Свел меха, отозвавшиеся громким взвизгом, принялся откупоривать очередную бутылку. Решив, что пора внести свой эстетический вклад в происходящее, Мазур вооружился старенькой гитарой и забрянчал то, что примерно в те же времена пели у них. «Мне велит разбиться в доску генерал немолодой. У меня погон с полоской, у него лампасы вдоль. И теперь хошь плачь, хошь матом, не отменит он приказ. Там, где нету дипломатов, окаянствует спецназ. Жаль не сделать фотоснимка, я бы был во всей красе, с пулеметом я в обнимку на ничейной полосе». На столе, на общепитовском блюдечке, красовались столь прилежно обмытые вчера регалии. Особым великолепием они, правда, не поражали. Кацуба, по неведомой Мазуру причине, 2 года переходивший в майорах, получил, наконец, по выслуге подполковника. Мелочно, приятно. Кроме того, за труды, праведные на берегах Северного Ледовитого океана, оба получили по медальке. Неизвестно, что думало начальство и какие хитросплетения клубились в верхах вокруг этого дела, но 2 друга нежданно-негаданно оказались кавалерами медалей за отличие в охране государственной границы. Хорошо, хоть не за отличие в охране общественного порядка. А в общем, медалька красивенькая, серебряная, украшена изображением пограничного столба, винтовки, шашки, дубовыми и лавровыми листьями. Даже номер есть. И, наконец, Мазура уже здесь, под Шантарском, разыскала юбилейная ненумерованная медалюшка 300 лет российскому флоту, у понимающего народа, вызывавшая легкую тошноту. Во-первых, ее не получили разве что корабельные коты. Во-вторых, Мазур, как и многие флотские, упрямо считал, что флоту российскому не 300 лет, а, ежели пристрастно разобраться, не менее 1000. В конце-то концов, Олег и Святослав плавали под Царьград не на зафрахтованных папуасских челнах. Вот и все регалии, но глупо думать, что оба по этому поводу хоть как-то комплексовали. Начиная с определенного момента, награды, не то чтобы перестают волновать вовсе, попросту воспринимаются с долей философского цинизма. Особенно, когда в ящике стола и без того имеется звонкая пригоршня самых разнообразных побрякушек, порой весьма экзотических, пожалованных не менее экзотическими личностями. Перебрать этих субъектов в памяти – само по себе развлечение, с лихвой заменяющее несколько толстых томов Майн Рида или Флеминга. Парочка ухитрилась до сих пор удержаться на троне ради приличия, именуемым президентским креслом, но большинство либо прозябает в изгнании возле швейцарских счетов, либо, помимо желания, вынуждены были прогуляться к ближайшему фонарному столбу, вопреки первоначальному замыслу дизайнеров, наскоро украшенному веревкой. Генерал Осади обитает и поныне на крохотной дачке под Москвой, где все соседи считают его отошедшим от дел азербайджанским торговцем фруктами. Генерал Барыц держит роскошный отель в Лавалетте. Но вот беднягу Иноквати изрешетили из дюжины стволов так, что и хранить было нечего. Полковнику Касему разрядил в спину пистолет собственный адъютант, а генералиссимус Алонго вообще пропал без вести после того, как мятежники ворвались в столицу. Точно известно, что улететь он не успел. Последний правительственный самолет Симбы спалили в ангаре, и пешком выбраться из города ни за что бы не смог. Очень уж был приметен болван восьмипудовый, наставил своих бюстов на каждом перекрестке, а все монеты украсил собственным горделивым профилем. Фидель с Раулем, правда, пока что на коне. Недавно в которой-то из английских газет промелькнуло сообщение, что одряхлевший Фейрель еще греет косточки на испанских пляжах, а ведь как рвались когда-то синие акулы его вздернуть, сколько трудов приложили. И что примечательно, Каперанг Мазур, некогда вынужденный за всех за них воевать, до сих пор жив-здоров, поскрипывает себе без особых взлетов и особых падений, так что поневоле задумаешься, а стоит ли лезть в вожди, генералиссимусы, отцы нации и светочи континента? Словно угадав его мысли, а может именно так и было, Кацуба отложил баян, не вставая дотянулся до блюдечка с регалиями, легонько его встряхнул, так что медали звякнули громко, а легонькие звездочки почти не слышно, и одержимый, должно быть, той же тягой к философским раздумьям, громко заключил: «Могло быть хуже. Медалюшка на груди лучше креста в головах». «Угу», — вяло поддакнул Мазур, поскольку ответить чем-то более умным на эту пошлейшую сентенцию было невозможно. Подумал и добавил: «Ничего нового. В царской армии Станислав с мечами четвертой степени, так и звали. На и отвяжись». «Тенденция». «Я и говорю», — сказал Кацуба. «Главное, медаль Жукова не всучили. Я ее боюсь». «Почему?» «А потому что ленточка у нее в точности повторяет ленточку медали за поход в Китай», — авторитетно просветил Кацуба. «Точно тебе говорю. Поход 901 года. Получается некий сюрреализм. Вам купца очередного обезглавить, друг мой? Сделайте милость», — кивнул Мазур. Они выпили еще по бутылочке, засим Кацуба растянул меха и на тот же мотив спел без особой бодрости. «Ядерный грибок стоит, качается, упираясь прямо в небосвод. Танки ФРГ, как свечки, плавятся. Нахрена ж их выпустил завод?» Мазур, чтобы поддержать честь морского мундира, потянулся за гитарой и громко опошлил очередную детскую песенку. «Вместе весело шагать по болотам, по зеленым, а деревни поджигать лучше ротой или целым батальоном. В небе зарево полощется, полощется, раз бомбежка, два бомбежка, нету рощицы, раз атака, два атака, нет селения. Ах, как мы любим коренное население!» Кацуба вдруг отложил баян и привстал, тут же опустился на койку, повинуясь, видимо, жесту вошедшего. Мазур обернулся. Генерал Глаголев, двухметровое белокурое бестие, с холодными синими глазами, стоял, заложив руки за спину, и разглядывал обоих со своей всегдашней непроницаемостью. «Музицируйте, музицируйте!» «Васнецовы!» — махнул он рукой, почти неуловимым движением опустился на свободный стул. «Имеете право, как отпущенные в отпуск для короткого загула!» А выпью я, что ли, на халяву бутылочку пивка?» Ловко сорвал крышечку. Мазуру всегда нравилось на него смотреть. У белокурого верзилы не было лишних движений. Каждый жест, каждое перемещение словно планировалось заранее и раскладывалось в уме на серию отточенных движений. Словно бы робот и в то же время живой. «Ну, железки, конечно, хреновые», — сказал генерал, осушив стакан. «Зато в сжатые сроки. Начнешь представлять к серьезным орденам, потянется канитель». Они, понимающе, пожали плечами и промолчали оба. «Итак, голова больше не беспокоит», — констатировал генерал, в полоборота повернувшись к Мазуру. «Водки попили от пуза, судя по виду, распохмеление прошло удачно, и оба, как говорят психиатры, адекватны к окружающей реальности». Господа офицеры снова промолчали, изобразив на лицах вежливое внимание к начальству и некоторое восхищение проницательностью оного. По правде говоря, Мазур с превеликой охотой задал бы генералу парочку серьезных вопросов. Спросил бы, а какова, собственно, дальнейшая судьба означенного Мазура? Прежнего приказа об откомандировании в распоряжении Глаголева никто пока не отменял, но вот уже дней 10 Мазур пребывал в самом пошлом безделье, для служилого человека немыслимым. «Адекватные и отдохнувшие», — задумчиво протянул Глаголев. «Такова ситуация текущего момента». Он тем же насквозь просчитанным движением протянул руку, взял с колен у Мазура гитару, прошелся по струнам. Начальство тоже кое-чего сечет в музыке. После недолгой паузы взял несколько аккордов, не фальшивя, затянул классическую битловскую «Yesterday all my troubles seemed so far away». Замолчал. Отложил гитару. Одним глотком допил оставшееся пиво, поднялся и направился к двери, бросив через плечо. «Засиделся я тут у вас. Ну, веселитесь дальше». Когда дверь за ним захлопнулась, Мазур быстренько обезглавил двух очередных купцов, протянул бутылку к Кацубе и сказал: «Кстати, об орденах. Дружба народов у тебя откуда? Ведь обещал поведать». Кацуба молчал, не сводя глаз с захлопнувшейся двери, и его худая кошачья физиономия на глазах преисполнялась вселенской печали. Мазуру показалось, что он кое-что понял. «Ерунда. Зря ты всполошился». «Недолго ты с ним знаком», — сказал Кацуба, ничуть не повеселев. «Все симптомчики налицо. Пивка на халяву ему было негде выпить. Посмотрел, в каком мы виде, и понял, что для первого инструктажа годимся. Или дальней дороги и казенного интереса, мон-колонель». «А я-то при чем?» — пожал плечами Мазур. Но сам же первым почувствовал, как фальшиво его изумление звучало. Пока он оставался в распоряжении Глаголева, следовало ожидать любых неожиданностей. Генерал из тех, кто обожает загружать работой всех окружающих. Азбучная истина для хорошего командира, независимо от звания, а Глаголев не из плохих. «Ну, не придуривайся», — сказал Кацуба. «Сам все понимаешь». «Угу», — признался Мазур. «Вещует душа. За годы к начальству привыкаешь, как к любимой или там нелюбимой супруге», — менторским тоном сказал Кацуба. «Узнаешь характерные присловия и наперед высчитываешь, каким грядущим ситуациям они соответствуют». «Сам знаю», — оборвал Мазуру. «То-то. Если он опять припрется и заведет про то, как обожает в Москве проходить по улице генерала Глаголева, хотя они с тем Глаголевым даже не седьмая вода на киселе, дружище, марш вперед, труба зовет». «Что-то я в прошлый раз за ним этой привычки не заметил», — признался Мазур, «когда он нас закинул за полярный круг». «Тут есть нюансы и оттенки», — совершенно серьезно сказал Кацуба. «По большому счету, с высоты пережитого, нашу полярную эпопею можно назвать рядовой операцией. Не считать же чем-то по-настоящему серьезным любое дело, где нам могли оторвать голову. Нам с тобой ее каждый раз собирались отрывать. На любой прогулке. Но вот если он заведет про улицу имени однофамильца, верный признак, что работенка предстоит особо пакостная и заковыристая. «Ну ладно, тебе виднее», — отмахнулся Мазур, отнюдь не радуясь новой информации о начальстве. «По пивку?» «По пивку». То ли новоиспеченный подполковник и в самом деле мог накаркать, то ли наработанное чутье, шестое чувство людей его профессии давало о себе знать, ну, как бы там ни было, Мазур испытал прилив крайне редко приходившего ощущения. Словами его нельзя было определить, как не изощрялся в свое время доктор Лымарь, а представляло оно нечто среднее меж вялым любопытством и унылой тоской, дополнявшимися специфическим нытьем под ложечкой. Так бывает со многими, вот только у всех симптомчики сплошь и рядом разные, зато ошибки никто не делает. Слепорожденный раб Божий Павел прорицает иногда. А вообще-то все началось в Африке, в то чертово лето, когда юаровцы решили устроить маленький блицкриг, и три их бронеколонны, чуть ли не по идеальной прямой, полетом ворона двинулись на гидроузел Квеши. Две слегка приотстали, кое-где отвлекаясь на мелкие бои с тем, что именовалось армейскими заслонами. Центральная вырвалась вперед километров на 20 и перла к плотине столь целеустремленно, что никаких сомнений в планах их командиров не оставалось. Чертовски прогрессивный президент, ветеринар по образованию, марксист по профессии и патологический любитель власти по натуре, неоднократно обцелованный лично Леонидом Ильичем, впал в стойкое состояние истерического ужаса. Он метался по враз обезлюдевшему дворцу, хватая за рукава советских советников и требуя вертолет к подъезду. Ближайшие соратники уже начинали драпать на север, национальные гвардейцы потихоньку дезертировали, в столице разгоралась паника. Замолчали радио и телевидение. Меж гидростанцией и неотвратимо приближавшейся бронетехникой на отрезке в 40 километров длиной оказалась одна единственная рота кубинской десантуры с легким стрелковым и двумя шведскими базуками, названными в честь ихнего самого воинственного короля. Вообще-то они были неплохими ребятами, эти кубинцы, хотя их генерал, как потом оказалось, самолетами вывозил на родимый остров наркотики, необработанные алмазы и слоновьи бивни. Черт знает, как им это удалось, но рота продержалась полчаса против автоматических пушек. Фоксов, реактивных пакетов на шасси и элитных черномазых командосов из черной мамбы. На 32-й минуте рация ожила, кто-то из Барбудос, не тратя времени на представление по всей форме, сообщил, что с ними, собственно, кончено, а немногих уцелевших через пару минут намотают на гусеницы, после чего замолчал навсегда, рацию, судя по всему, накрыло прямым попаданием вместе с говорившим. Декорации обозначились. Меж колонной и плотиной было не более 20 километров саванны, где не осталось ничего, способного сойти за правительственные войска. На плотине семерка морских дьяволов, взвод оплоумевших от ужаса президентских гвардейцев, которых от драпа удерживал исключительно наведенный на них лымарем пулемет. Да инженер-португалец, запойный фаталист, решивший досмотреть это кино до конца. Морские дьяволы оказались за пару тысяч километров от ближайшего моря по простой и понятной причине. Чья-то умная и циничная голова незадолго до вторжения сообразила, что в такой ситуации проще всего будет заминировать плотину, чтобы повторилась подлянка лет 400 назад, устроенная испанцем, свободолюбивыми голландцами. Спущенная на равнину водохранилище сорвало бы любой блицкриг. Вполне возможно, экипажи вкупе с десантом и отсиделись бы на броне, но техника застряла бы намертво. Плохо только, что юаровская разведка работала гораздо лучше президентской охранки. И ночью надежнейший вроде бы майор из местной охраны потрудился над связывавшими заряды проводами так, что нечего было и думать о подрыве с помощью классической машинки на безопасном расстоянии. Майора в последний момент изловили и сгоряча пристукнули, но это уже ничего не могло исправить. Обрезки проводов в черной пластиковой оплетке плавали на поверхности воды, свернувшись кольцами. Даже материться не было охоты. Предстояло срочно искать выход из положения. Морской змей его, конечно, нашел. Не зря впоследствии именно он стал контр-адмиралом, обогнав полдюжины других кандидатов. Наспех кое-что перемонтировав, можно было рвануть заряды с помощью подручного электродетонатора. Вот только для этого кому-то одному предстояло спуститься под воду и вручную замкнуть цепь. При этом 99 шансов из 100 было за то, что возложивший на себя эту миссию боевой пловец уйти живым ни за что не успел бы. Разумеется, такие сантименты во внимание не принимались. Тут собрались не дети, а приказ был недвусмысленным. Короче, морскому змею предстояло ткнуть пальцем в кого-то одного из своей шестерки, всего и делов. Они стояли на гребне плотины, над синим необозримым зеркалом спокойной воды, под столь же синим небом, запаянные в свои черные комбинезоны, как сосиски в целлофан, жара стояла африканская, понятно, счет времени шел на минуты. Именно тогда это ощущение, это чувство ударило впервые. Возможно, кому-то это кажется странным, но Мазур не боялся, видимо, от того, что был молод. Скорее, было нечто вроде азарта, щекочущего нервы ожидания, на какой номер выпадет шарик. Не верилось, что все вокруг останется, а его не будет. Клюш и теперь в такое плохо верится. Азарт, правда, мешался с тупым унынием смертной минуты, но это уже вторичное. Молоды были черти. А самое смешное, никому не удалось стать павшим героем. В последний момент все обернулось, как в кино. Порой и в жизни оборачивается, как в кино, из-за холмов иногда и вылетает та самая голливудская кавалерия. На сей раз она приняла облик четырехмоторных самолетов, на которых примехонько из Союза прибыла Ковенская воздушно-десантная дивизия. Прибыла, сходу развернулась и раздолбала юаровцев, как бог черепаху, потеряв при этом половину личного состава, но в те годы такие детали никого не заботили. Об этом рейде и теперь мало кто знает. А чувство осталось, и теперь тупым неудобством обосновалось под ложечкой. «Погляди-ка», — сказал Кацуба. Мазур подошел к окну, встал рядом с подполковником. Погода стояла отличная, Шантарское море вдавалось здесь вглубь суши относительно узким языком, и вдали, на той стороне, можно было разглядеть крохотные домишки западной окраины Шантарска, который, кстати, был моложе Нью-Йорка всего на 2 годочка. Пейзажем можно и залюбоваться, если стоишь, держа руку на плече романтически настроенной к тебе женщины, но Кацубу, конечно же, интересовал не пейзаж, а группка людей на причале числом в полдюжины. «Утром я его видел мельком», — сообщил Кацуба. «А теперь его, похоже, не спеша кормят Russian Exotic. Он как полковник конечностями жестикулирует. Будто это он сии места сотворил, пока Господь отдыхал». Пятеро были прифранченными представителями бравой российской армии, пусть и со стиснутыми зубами, но все же несгибаемой, черт возьми, взиравшей в туманное грядущее. Шестой почти не отличался от остальных покроем и цветом формы, но поскольку был негром, затеряться среди спутников никак не мог. Малиновый берет с разлапистой золотой эмблемой, на столь же малиновых погонах скрещенные сабли, многоконечные звезды, пальмы. «У тебя нет предчувствия, что нагрянул покупатель?» Вдруг бухнул Кацуба в лоб. «Иногда именно так и начинается». «Ох, не накаркай!» — вяло откликнулся Мазур. «Попробуем его прокачать, как некогда развлекались Холмс с Ватсоном». «Да ну, скоротание времени для...» «Ну ладно», — сказал Мазур. «Вся эта мишура на погонах еще ни о чем не говорит. В свободной Африке и у капралов порой хватает на разных местах такой вот бижутерии». «Ехидное замечание с места», — сказал Кацуба. «Сержант на эту базу не попал бы». «Резонно, подполковник. Государственную принадлежность формы определить не могу. Что-то не встречалось раньше ничего похожего. А новопровозглашенных государств в последние месяцы вроде бы не случалось». Он задумался всерьез. «Какой-нибудь фронт освобождения, а? Они ж сплошь и рядом, едва вылупившись, начинают изобретать себе эполеты и прочие висюльки». «Резонно, Каперанг», — столь же серьезно кивнул Кацуба. «Вполне возможно, некий фронт освобождения западной Чамбумамбы от восточной Чамапиндузии». «Вот откуда сей курьез? Острова Индийского океана?» Он с сомнением помотал головой. «Не тот расовый тип? Не Центральная Африка и уж ни в коем случае не Южная», — захваченный дурацкой игрой, — сказал Мазур. «Северная Африка, вот что. Черный мусульманский пояс, возможно. Магриб, он не чистокровный», — протянул Кацуба. «Помесь кого-то с кем-то. Скажем, фулу и араб, фулу и белый». «Что, не отбрасывает Магриб?» «Фулу, Каси, Наквана. А вот интересно, на каком языке с ним объяснялись?» «Не знаю», — сказал Кацуба. «Я стоял далековато, да и особист недвусмысленно кулак показывал. Я ж был по утреннему похмельному времени небритый, да с охапкой пивка. Можно подумать, этот магрибский гость смаху распознает по этикеткам, что это пиво, а не, скажем, средство от мозолей». «Покупатель, а?» Мазур хмыкнул. «Между прочим, если даже и покупатель, это еще не значит, что речь идет о нас обоих. Если мы его правильно привязали к карте, в доброй половине тех стран нет не то что моря, речки, в которой можно плавать». «Но ведь остается другая половина», — ухмыльнулся Кацуба. «И потом, друг мой, в сухой половине встречаются водохранилища, ирригационные сооружения и прочие объекты, где ты как раз найдешь массу возможностей для приложения сил». Непонятный негр, окруженный сопровождающими, направился дальше по причалу и вскоре исчез из поля зрения. Причал вновь стал безлюдным, надоевшим. «Ну, давай допивать», — предложил Кацуба. «Завтра, чует мое сердце, в любом случае придется вернуться к пошлой трезвости». Он вольготно растянулся на койке, отхлебнул пивка и сгробастал со стола свежие газеты. «Интересно, что в большом мире-то вообще делается?» Шахтеры стучат касками, но снова не по головам своим начальникам, а по московской мостовой, придурки. «Королева красоты». «Бизнесмен вроде Мавроди». «А что в Шантарске?» Он ловко встряхнул в воздухе свеженьким номером шантарского скандалиста, развернув его. «Ого! Слыхал про такую газету? Московский комсомолец на брегах Шантары, нет? При всем моем к вам уважении, Каперанг, не следите вы за культуркой. Так вот, позавчера почтенного редактора сего издания, Сашеньку Смурнова, собственная супруга застукала в собственном кабинете в момент прелюбодеяния с субъектом мужа скажепола. Причем больше всего дамочку разъярило, что мсье Смурнов исполнял роль насквозь пассивную. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, еще четвертая власть. Так, что там еще? Генералу Хрычковскому, главному шантарскому фискалу, оставшиеся неизвестными подчиненные, в виде шутки подсунули на стол рапорт о том, что литератор Василий Кириллович Тредиаковский до сих пор, нарушив все сроки, не подал налоговую декларацию. Они-то думали, пошутили, а генераль, будучи, должно быть, с лютого перепою, наложил резолюцию в отношении В.К. Тредиаковского начать расследование. Да еще начал потом выяснять, насколько шустро его приказ выполняется. Интересно, как они там из этой хохмы выпутаются. Так, а теперь вести с полей угнетенной медицины. В дверь решительно постучали, и секундой позже она широко распахнулась. Вошел давешний негр во всем великолепии своих золоченых пальм, сабель, звезд на погонах, один, без сопровождающих лиц. Аккуратно притворил дверь за собой, не чинясь, прошел к столу, сел и положил перед собой роскошный алый берет с загадочной эмблемой на уголок стола, подальше от пивных бутылок. Незваный гость, явно не подозревая о том, что он, согласно присловию, хуже татарина, обозревал обоих без тени неловкости, блеснул ровными зубами, поклонился и протарахтел длиннющую фразу. Мазур понял, что это был французский, но смысла не разобрал. Он мог с грехом пополам петь на французском песни, но разговорной мовою владел лишь на уровне, ну, позволяющем через пень-колоду допросить пленного, потребовать еды-питья, да и поинтересоваться, нет ли поблизости солдат противника. Судя по лицу Кацубы, тот находился в аналогичном положении. Глава вторая. «Гонит царь нас на войну на чужую сторону». Негр произнес еще одну фразу, столь же длинную, столь же непонятную, таращась столь же весело, непринужденно. «Заблудился сердешный», — заключил Кацуба. «Дорогу в Африку решил поспрашать». «Черт, как же они его упустили! Где гиды и экскурсоводы?» «А может, пиво ему дать?» — пожал плечами Мазур. Негр помещался по другую сторону стола, сверкая зубами и цацками на погонах, по-прежнему не испытывая ни малейшей неуверенности. «Самим мало», — сварливо отозвался Кацуба. «Ладно, налей». Мазур откупорил бутылку, наполнил чистый стакан и протянул загадочному гостю, прокомментировав: «Плиз бир! Бир!» Негр, сияя зубами, поднес стакан ко рту и высосал в три глотка, глядя с таким видом, словно ожидал повторения. «Еще хочет», — сказал Мазур чуть растерянно. «Налей», — расщедрился Кацуба. «В крайнем случае, чего-нибудь раздобудем». «Есть анекдот. Сидят на нарах зэки. Хрипатый любит мамбу», — говорит один. Второй подхватывает: «Седой любит мамбу». Третий не отстает: «Горбатый любит мамбу». А в уголке у параши сидит грустный негр, держится за задницу и сквозь зубы шепчет: «А мамбу вас ненавидит, белые твари». «Ну ты поделикатнее», — тихонько посоветовал Мазур. «Кто его там знает? А гребешь потом от генерала». «А!» — беззаботно отмахнулся Кацуба. «По роже видно, что он них. А вот есть еще анекдот», — произнес негр на чистейшем русском языке и, словно бы не замечая остолбенения двух приятелей, невозмутимо продолжал. «Вызывает как-то генерал двух спецназовцев и дает поручение. Мол, у министра обороны скоро юбилей. Нужно ему смострячить крокодилье сапоги». Ну, козырнули спецназовцы и отбыли в Африку. Возвращаются через месяц, когда их и в живых-то видеть не чаяли, оборванные, подтащавшие, разводят руками. «Облом, товарищ генерал. Мы там завалили 615 крокодилов, а сапог ни на одном не было». Пока звучал бородатый анекдот, оба успели кое-как вернуть прежнее самообладание. «По пивку?» предложил негр с исконно русской сноровкой, отщелкивая пробки. Потом снял трубку местного телефона, накрутил две цифры и произнес: «Нормально, товарищ генерал, познакомились. По-моему, подходящие мужики, веселые, анекдот травят, заслушаешься». «Сюрпризы», — угрюмо сказал Кацуба. «Логика», — отпарировал негр. «Где умный человек прячет лист?» «Известно, в лесу. А где прячет лист коварный человек?» «Господа офицеры, в гербарии. Все будут думать, что он либо повернутый ботаник, либо вывозит листья коки под видом гербария. А меж тем этот листик сорван в окрестностях крайне интересного завода и предназначен для скрупулезных анализов. А ну-ка, что в него из почвы попало? Примерно такая логика. Если на секретную базу приехал черный в эполетах, в первую очередь сразу подумают, что речь идет об Африке или, на худой конец, Индийском океане. Бесшумно вошел генерал Глаголев, сел на диван и, покачивая ногой в ослепительно начищенном сапоге, долго разглядывал всех троих с выражением строгого, но заботливого отца командира. Потом сказал: «Познакомились, я вижу. Нашего гостя зовут Франсуа. Как вы, скорее всего, догадываетесь, представляет он не знойную Африку и не экзотические острова, а смежную нашу, так сказать, контору, с каковой предстоит кооперироваться, поскольку все живем в одном царстве-государстве и должны дружить». И тяжко вздохнул. «Знаете, что мне в столице особенно нравится? Шагать по улице генерала Глаголева. Ни с какого боку, ни родственники, а все равно в глубинах души возникает непонятное, однако ж определенно приятное ощущение. Одним словом, нужно вам собираться, орлы, поскольку дальняя дорога и казенный интерес. Предстоит малость покаянствовать. Поскулить хотите перед дорожкой? Хотелось бы», — сказал Мазур, в силу своего положения, менее к отцу бы стесненной субординацией. «Далеко?» «Южная Америка», — лениво поднял палец Глаголев. «Догадываюсь сходу, сейчас скажете, что испанским не владеете, но в этом и нет необходимости. Кацуба у нас мастак». «Операция, конечно, силовая?» — спросил Мазур. «Не обязательно, но вполне может обернуться и хорошей драчкой. 50-50». «Есть более серьезные соображения», — сказал Мазур. «Не буду говорить за майора, подполковника», — поправился он торопливо, — «но мне уже не 30. Укатали сивку в последние годы крутые горки». «Интересно», — прищурился Глаголев. «Что, чувствуете себя старой развалиной?» «Нет», — сказал Мазур, — «но мне уже не 30 и даже не 40. 46-й тикает. Для нашей работы это многовато». «Примерно догадываюсь», — кивнул Глаголев. «Увы, никак не могу проникнуться сочувствием. Во-первых, приказ мне спустили с самых что ни на есть верхов. Во-вторых, есть свои причины, по которым нужны именно вы. В-третьих же, мужики, я никому не собираюсь льстить. Тут другое. Конечно, хватает молодых волчат, которые не хуже вас могут переломить ногой пальму и навскидку отстрелить москиту правое яйцо, вот только молодые из этого времени. А вы, голубчики, с ранешнего. Присутствующие здесь все четверо, кстати, герр Франсуа вам по боевому опыту и количеству скальпов на поясе мало чем уступает, имели честь формироваться как личности в советскую эпоху, когда мы были элитой, когда мы были центурионами Великой Империи, когда все соседи по планете нас боялись, и страна не стояла раком со спущенными штанами. Какой бы там ни был застой, но все мы совершенно точно знали, или, по крайней мере, всерьез предполагали, что однажды, чем черт не шутит, пройдем по Пикадилли или Елисейским полям с засученными рукавами, поливая от пуза веером. Нас неплохо к этому готовили, и мы прониклись. Вот этого сознания у молодых нет. Неоткуда взяться. А посему никакая молодость не служит преимуществом? Наконец, четвертое. Я вас предупреждаю честно. Можете отказаться. Оба. В этом случае еще до заката вылетаете в отставку. Боже упаси, не по дискредитации и прочему компромату. По выслуге лет, что у того, что у другого, есть законные четверть века в рядах. Можете даже по нынешнему обычаю получить на грудь пряжечку с римскими цифрами. Хотите оказаться на улице с военным пенсионом? Ну, вы так не зыркайте. Я не зверь. Меня просто настропалили вести беседу именно в таком аксепте. Да, а при удаче можете просить луну с неба. Я не шучу. Ну, понятно, ни маршальских орлов, ни кресла министра обороны я в виду не имею. Но, согласно данным мне инструкции, могут обещать внеочередные звезды и крупные бляхи на ваши мужские перси. Интересно, — тихо сказал Кацуба. А если я генерала захочу? Ну, я бы сказал, что это в принципе возможно. Ничуть не громче, с жесткой серьезностью сказал Франсуа. При удачном исходе дела. В некотором смятении чувств Мазов подумал, да что же это нужно сделать? Какие горы свернуть? Какого дракона замочить, если в уплату тихим серьезным голосом подполковника обещают через звание кинуть в генералы? Перефразируя поэтессу, и золотые эполеты, и золотые ордена, протянул Франсуа. Никто не шутит, мужики. Мы с генералом не коварные ловеласы, а вы не юные жопастые блондинки. Все всерьез. А на военном пенсионе нынче хреново. Даже полковнику с подполковником. Ларьки охранять пойдете или там автостоянку? Мазур прекрасно понимал, что этот негр отечественного разлива прав на все 100. Конечно, насчет ларька или стоянки он отвесил ради красного словца. И скудные накопления имеются, и квартира в Питере, в конце-то концов, с его опытом и послужным списком можно неплохо пристроиться на гражданке. Еще 3 года назад переманивали в Златобанк. Тут другое. Человеку, отдавшему армии столько лет, покидать ряды чертовски страшно. Как ты перед самим собой не прикидывайся? Цивилисты этого не поймут, но невыразимо жутко оказаться вне рядов. «Коли попала собака в колесо, — вздохнул он, — то пищи, но бежи, — подхватил не без облегчения Глаголев. Поскольку Кацубу я знаю давно, то без труда трактую егонное угрюмое молчание как знак согласия. Поскулили? Ну, давайте теперь делом заниматься». «Куда?» — мрачно поинтересовался Кацуба. «Санта-Кроче», — сказал Глаголев. «Не было печали. Каперангу все равно. А вот меня там кое-где кое-кто мертвым считает». «Не ной», — поморщился Глаголев. «Во-первых, ты там не на местном телевидении выступал с популярнейшей шоу-программой. Во-вторых, развлекался на юге, а сейчас предстоит работать в северных провинциях. Конкретнее говоря, к северу от Уа-Калеры. Очень мало шансов наткнуться на знакомых». «Ну, если севернее Уа-Калеры», — с видимым облегчением буркнул Кацуба. «Тогда смотришь и обойдется». «Ну, а я тебе что говорю?» — пожал плечами Глаголев. «И главное, тебя особенно инструктировать не надо. Впрочем, и нашего Каперанга нет нужды отдавать на пытки спецлекторам. Кирилл, вы вообще-то о республике Санта-Кроче что-нибудь знаете?» «Исключительно в военном аспекте», — сказал Мазур, взвешивая слова. «Сами знаете, как это бывает. Время от времени пробегаешь сводки и дополнения, но краем глаза. А вообще, ну, экономика с уклоном в аграрный сектор, медные рудники, алмазы и опалы, бывший диктатор Дон Астольфо Гресснер, личность некогда известнейшая, местное прозвище «Номеро Уно», «Номер первый», имел до 30% дохода с любой фирмы и фирмочки, вплоть до лавок и провинциальных бензоколонок. 16 лет назад, наконец, сбросили. Через полгода изрешетили в Каракасе. Считается, что это сделали посланцы возмущенного народа. Но у нас всерьез подозревают янкисов. Те не любят оставлять в живых свергнутых диктаторов, которым о них много известно. Взять хотя бы Трухильо, пути иранского шаха. Ну что еще? За эти 16 лет произошла известная либерализация. Диктаторов давненько не появлялось. Хотя в джунглях, насколько я помню, болтаются очередные герильеро. В последние годы наладилось кое-какое военное сотрудничество. Поставляем боевые вертолеты, легкое стрелковое и БМП. Да, там есть немаленькая русская колония. Потомки белых эмигрантов. Много бывших офицеров в 1934-м участвовало в войне Санта-Кроче с соседями. Сейчас потомки русских держат 3/4 рыбодобывающего флота и перерабатывающих заводов. В советские времена об этом не упоминалось, но община сильная. Даже при Доне Астольфо действовало секретное предписание «липовых дел русским не шить», а привлекать только за реальные прегрешения. По меркам тех времен царская милость. «Ну вот», — удовлетворенно хмыкнул Глаголев, — «какие тут к ляду инструктажи? Вы и меня еще поучить сможете? Насколько помню, в Санта-Кроче вы не работали, но у соседей однажды отметились». «Было дело», — с привычной осторожностью обронил Мазур. «Ну, не жеманничайте. У нас у всех есть соответствующий допуск, я имею в виду Пурга-4. Мне хочется, чтобы сеньор Франсуа послушал. Нужно, чтобы он послушал». «Так ничего особенного, право», — сказал Мазур. 14 лет назад там была военно-воздушная база Янки, и на нее однажды перегнали очень интересный разведывательный аэроплан. Если нужна конкретика, GR-12. У наших давно текли слюнки касаемо кое-какой начинки. В общем, наземные подходы беретки держали неплохо, а проводные подступы как-то не подумали. Классическая ситуация, когда контрдиверсионные меры решают не комплексом, а в разнобой. Я точно не знаю, но создалось стойкое впечатление, что их главный особист был классический сухопутчик. Там есть каскад озер на прилегающей реке, нечто вроде серпантайна в гайд-парке, но, разумеется, в более величественных масштабах. Ну, ничего из ряда вон выходящего, стандарт. Мы прошли по этому каскаду всемером, вернулись, правда, вшестером, но тут поработали не беретки, а кайманы. Сняли с птички все необходимое, потом немного нахулиганили на базе и ушли без всплесков. Говоря совсем честно, все свалили на герильеро. Их там чуть ли не в каждой стране, как собак нерезанных. И как бы они ни оправдывались, никто не поверит. Правда, как мы потом узнали, их тамошний комендант вовсе не оправдывался. Наоборот, орал на весь мир, что это он и устроил диверсию против прогнившего американского империализма. А ребята у него такие орлы, что имели любых янкисов в хвост и гриву. Франсуа и генерал переглянулись. «Совсем хорошо», — с неподдельной радостью оборонил негр отечественного разлива. «Практически именно это вам и предстоит сделать. Я имею в виду практически то же самое, даже с некоторыми выгодными для вас отличиями. 14 лет назад вы нелегально ползли по дну. Сейчас отправитесь вполне даже легально, более того, с дипломатическими паспортами. С нашими дипломатическими паспортами, с российскими. В Латинской Америке к дипломатическим картонам отношение самое трепетное, уважительное, правда, не от высоких моральных качеств и не от особой цивилизованности. Прагматикис. Слишком часто там, в иностранных посольствах, прячутся экс-президенты, политики с генералами и прочий заметный народ. Дипломатический паспорт — это магический жезл». Мазур и сам это знал, но прилагал героические усилия, чтобы не отвисла ненароком нижняя челюсть. «Разведчик с дип-паспортом — это рутина. Классика, заезженная до пошлости уловка. Однако снабженный дип-паспортом боевик, которому с большой долей вероятности предстоит прокручивать силовой вариант, нечто по уникальности не уступающее снежному человеку или бриллианту величиной с кулак. По крайней мере, в этой стране. Такое случалось только при Иосифе Виссарионовиче, да и то в бурные 30-е. Что они здесь играют, мать их, так? «Разумеется, аккредитованы вы не в Санта-Кроче», — невозмутимо продолжал Франсуа, немного подальше. «Но там, где вы оба имеете честь быть аккредитованными, наше посольство из кожи вон вывернется, чтобы заверить весь мир в вашей полной дипломатической аутентичности». Он осклабился. «Мужики, вы когда-нибудь работали в столь райских условиях? Да это ж пляж! Копакабана!» «А конкретнее?» — спросил Кацуба. «Извольте». Франсуа оглянулся на генерала. Тот извлек из своей папочки нетолстую стопку листов большого формата. Сверху лежала географическая карта. Что таилось под ней, пока неизвестно. Глаголев покачал листки на весу, выжидательно глядя на двух новоявленных дипломатов. Оба торопливо стали освобождать стол от следов пивного банкета, сгружая бутылки на пол. «Аккуратней, не брякайте», — осадил их Глаголев. «Отсюда, конечно, ни один посторонний звук сейчас не вылетит, но все равно имейте почтение к благородному напитку. Полные налево, пустые направо. Можете, наоборот, дело ваше. Руки от воблы не рвитесь отмывать. Все равно этот комплект бумаг через часок пойдет в печь. Хотя, конечно, вытереть руки стоит. У вас, надеюсь, носовые платки найдутся? Ну вот и отлично». Убедившись, что чистота стола восстановлена, он тремя рядками разложил свои бумаги, словно сдавал огромные карты, кивнул негру. «Прошу, излагайте». «Спутниковые фотографии», — моментально отметил Мазур. «Явно результат не рутинно щелкнувшего на очередном витке фотоаппарата, а долгого наблюдения за определенным уголком планеты. Масса усилий вбухана. Такое и в самом деле может идти только с самого верха. Что кто-то в Санта-Кроче спер ядерный чемоданчик у Бориса Николаевича и поместил среди раритетов своей коллекции, чтобы хвастаться перед соседями? Или там вундеркинды из Силиконовой долины монтируют машину времени? Как видите, место действия очень напоминает то, где вы себя прекрасно проявили 14 лет назад», — сказал Франсуа, проведя по снимку нерабочим концом авторучки. «Каскад озер на реке Ирупани. Нас интересует одно единственное — вот это. У него индейское название, совершенно непроизносимое. Вы потом потренируетесь выговаривать его вслух. Сейчас не до пустяков. Слава богу, это не залив Маракайбо и не Великие озера. Площадь зеркала каких-то 19 квадратных километров. Дно твердое, без ила и карстовых каверн. Максимальная глубина 16 метров. Не особенно жуткое место для опытного аквалангиста». «Не особенно», — осторожно поддакнул Мазур.